в котором жил женившийся на блуднице брахман по имени Бава-Шарм. Он наслаждался поеданием мяса, употреблением вина, воровством, развлечениями с чужими женами и охотой. Однажды этот грешный Бава-Шарма был приглашен на вечеринку. Там он выпил так много, что алкоголь стал обратно выходить у него изо рта. После вечеринки его сильно тошнило, он тяжело заболел, и после долгих мучений, умерев, получил тело финиковой пальмы. Однажды там появились два брахма-ракшаса, два духа, и укрылись под этой пальмой. История их предшествующей жизни была такой. Брахман по имени Кушибал был очень сведущ в ведах и искушен во всех отраслях знаний. Его жену звали Кумати, и у нее был очень злой характер. Несмотря на образование, этот брахман был крайне жаден. Каждый день вместе с женой они принимали множество благотворительных даров, но никогда не делились милостыней с другими брахманами. Когда им пришло время умирать, они получили тела брахма-ракшасов. В этих телах они беспрерывно скитались по всей земле, страдая от голода и жажды. Однажды они остановились отдохнуть под той самой финиковой пальмой. В это время жена спросила у мужа: «Как нам избавиться от проклятия быть брахма-ракшасом?» Муж ответил: «Знанием о брахмане, знанием о душе, знанием о деятельности ради ее плодов. Без этого знания невозможно освободиться от наших греховных реакций». Услышав это, жена спросила: «О, господин, что такое брахман? Что такое душа? И что такое деятельность ради плодов?» Таким образом, совершенно случайно, его жена произнесла половину первой шлоки 8 главы Шримад-Бхагавад-Гиты. На санскрите она звучит так: «Ким тат брахма, ким тат адьятмам, ким карма пурушоттама». Услышав эти полшлоки, Бава-Шарма в ту же секунду вырвался из тела и вновь получил тело брахмана, полностью свободного от всех грехов. В небе внезапно появился цветочный корабль и забрал мужа с женой обратно домой, назад к Богу, на планеты Вайкунтх. После всего этого брахман Бава-Шарма с большим почтением записал эти полшлоки: «Ким тат брахма, ким тат адьятмам, ким карма пурушоттама», и с намерением служить Господу Кришне пошел в Кашипури, где стал совершать большие аскезы, постоянно повторяя эти полшлоки. Тем временем на Вайкунтхе Лакшми Деви, увидев, что ее муж, Господь Вишну, внезапно прервал свой отдых, сложив руки, спросила: «Почему ты прервал свой сон?» Господь Вишну сказал: «Дорогая Лакшми, в городе Кашипур на берегу Ганги мой преданный совершает великие аскезы, непрерывно повторяя полшлоки из 8 главы Шримад-Бхагавад-Гиты. Долгое время я думал, чем вознаградить его служение. Парвати спросила у Господа Шивы: «Какое благословение дает Господь Вишну своему преданному, когда он доволен?» Господь Шива сказал: «Бава-шарма отправился на Вайкунтху, чтобы вечно служить лотосным стопам Господа Вишну. Не только он, но и все его предки также достигли лотосных стоп Господа Вишну. Моя дорогая Парвати, я описал тебе лишь малую часть славы 8 главы Шримад Бхагавад-гиты». Вы услышали часть Гита-махатмы из Падма-пураны Шри Кришны Двайпаян-вьясы, посвященную славе 8 главы Бхагавад-гиты.